Глава 26. Дамир. В кабинете стояла такая тишина, что было слышно, как тикают массивные часы на стене. Я сидел за столом, сжимая в руках телефон, а напротив Илья, Руслан, Громов, Стрельцов, Романов и Титов. Их лица каменные, напряженные, в глазах тревога и злость. Я чувствовал эту тревогу кожей. «Да, мы не дадим тебе идти к нему на поклон». Первым заговорил Громов, упершись руками в стол. «Это не переговоры, это ловушка». «Мы все равно ее вытащим», — поддержал Стрельцов. «Но не так, как он хочет. Я ни за что не поверю, что мы выход не найдем. Черт возьми!» Друг долбанул рукой по столу. «Мы операцию на мозге провели, когда все были против. Мы под прицелом пушек скакали по лесам и никогда друг друга не оставляли. И сейчас такого не будет, слышишь?» «Чтобы мы лучшего друга в пасть к акуле отправили? Да хрен там плавал!» «Ты серьезно собрался признать то, чего не делал?» Романов глянул на меня из-под лобья. «Он тебя просто сожрет». Я смотрел на них, молчал и чувствовал, как во мне закипает ярость. Хотелось рявкнуть, выбросить все из головы. Но вместо этого я только сильнее сжал телефон в ладони. «Вы думаете, я этого не понимаю?» Наконец сорвался я. «Думаете, я не вижу, что это его игра? Но Ярослава у него, черт возьми, это ее жизнь на кону, а не моя репутация!» Илья резко оттолкнулся от стены, шагнул ко мне и уставился прямо в глаза. «Ты же знаешь, что он тебя ломает этим. Ты единственный человек, который всегда держал удар. Ты не должен идти к нему на его условиях. Мы найдем другой выход, дам. Яра моя сестра, я готов штурмом пойти, но... Давай честно. Она ему нужна живой. Если бы он что-то с ней делал, то нас бы поставили в известность. Такие, как он, хотят публичности. Тихушку, он бы не сделал ничего. К тому же, Илья задумался, Ярослава может помочь его сыну. Так что тут пока не поймешь, кто и кому больше нужен. Я встретил его взгляд. В глазах брата Ярославы был настоящий страх. Страх не за себя, за нее. Хоть он и пытался держать лицо. «Илья», — сказал я тихо, — «если бы на его месте был кто-то другой, я бы уже пошел туда с оружием, но это Фахир. Его дом — крепость, его люди — фанатики. Если я рискну штурмом, шанс, что она выживет, — ноль». «Так что?» — Руслан покачал головой. «Хочешь подписать себе приговор и признаться в том, чего не делал?» Я сжал кулаки, чувствуя, как скулы сводят от напряжения. «Я не знаю, Рус, но я знаю одно — ждать нельзя». В этот момент дверь кабинета распахнулась так резко, что все мужчины одновременно обернулись. Вошла мама. Высокая, стройная, в строгом темном платье. Она выглядела так, словно сейчас сама способна выйти против Фахира и поставить его на место. «Если ты думаешь, что меня не надо ставить в известность, то я тебя разочарую». Все замолчали. Она перевела взгляд с одного на другого и остановила его на мне. «Это Фахир?» — спросила она негромко, но твердо. Я кивнул. «Он хочет, чтобы я признал свою вину, тогда отпустят Ярославу», — сказал я глухо. В ее глазах мелькнула боль, но она быстро собралась. «Ты не должен играть по его правилам, Дамир», — сказала она жестко. «Этот человек не хочет переговоров. Он хочет твоего унижения». «Мама», — я встретил ее взгляд, — «он держит ее». «Я не могу рисковать ее жизнью». Она молча шагнула ко мне, положила руки на плечо. «Я все понимаю, сын. Но есть другой путь. Всегда есть. Просто нужно посмотреть внимательнее». Я хотел ответить, но в этот момент телефон мамы зазвонил. Она глянула на экран, номер неизвестный. «Алло», — произнесла она, приложив трубку к уху. Мы с ребятами переглянулись. Лицо мамы изменилось, из мягкого стало каменным. «Кто вы?» — спросила она, вслушиваясь в голос на том конце. «Я не понимаю». Она слушала еще несколько секунд, потом посмотрела на меня. «Она хочет говорить только с тобой», — произнесла мать и протянула мне трубку. Я взял телефон, сжимая его в руке. «Кто это?» — спросил я жестко. «У тебя нет времени», — женский голос звучал тихо, но властно. «Я знаю, что Фахир требует от тебя признания. Я знаю, что он держит твою женщину. И я знаю, почему». «Кто вы?» — повторил я. «Говорите сразу». «Сейчас не важно, кто я». Голос стал мягче. «Важно то, что у меня есть информация, которая поможет тебе спасти ее и разрушит планы Магомедова. Встретимся сегодня». «Где?» — выдавил я, чувствуя, как сердце стучит в груди. «Скажу позже». Она сделала паузу. «Но ты должен приехать, иначе будет поздно». Связь оборвалась. Я опустил телефон на стол, чувствуя, как внутри все кипит. «Кто это был?» — спросил Илья. «Не знаю», — ответил я честно. «Но она, кажется, что-то знает. Не похоже было, что врет». «Это может быть ловушка, Дамир», — резко сказал Руслан. «Может», — согласился я. «Но это единственная зацепка, которая у нас есть». Мама посмотрела на меня пристально. «Езжай», — сказала она. «Нутром чувствую что-то важное». Я поднялся из-за стола. «Поехали», — сказал я ребятам. «Слушаем, что она скажет. Любая информация сейчас на вес золота. Но если это ловушка...» «Погнали», — твердо сказал Руслан. Я кивнул, внутри все бурлило. Тревога, злость, надежда. Кто бы ни была эта женщина, она дала мне шанс. И я не имею права его упустить. Мы вышли из кабинета, и я поймал взгляд матери. Она смотрела на меня не просто как на сына, а как на мужчину, который сейчас принимает свои собственные решения. «Да, мама, я сделаю то, что должен, и верну Ярославу. Любой ценой».